Глава 42. Мы поспешили уйти с площади и свернули в узкий проулок, а за ним еще один и еще. В скором времени я перестала понимать, где именно мы находились. Несмотря на всю жизнь, прожитую здесь, и мою любовь побродить среди простых мейринцев, так далеко юной наследнице лорда Уитала никогда не позволяли заходить. Всегда перед одним из наиболее сомнительных проулков передо мной, как по волшебству, возникал какой-нибудь добрый житель и предлагал отвезти юную леди обратно в крепость. А ведь я даже ни разу до этого момента не задумывалась о том, что за мной всегда приглядывали, искренне считала, что мне предоставляется полная свобода. Но разве что Рик был частенько рядом, но за ним самим нужно присматривать. «Стоп!» Лориэль внезапно остановился посреди узкой улочки. Ширина ее была такой, что человек с лишним весом испытал бы трудности, проходя между домами. Я с любопытством осмотрелась. Справа стена и слева стена, обе серые, обшарпанные. Нет, не думаю, что здесь находится какой-то там чудесный источник, способный исполнить желаемое мерда. Вот не верится мне в такое. Нахмурился Лориэль. «Нам бы пройти сквозь этот дом, но придется обходить». Он показал на левое строение и быстро пошел вперед, чтобы пройти за ним как можно скорее. «Точно, туда!» — сказал он возбужденно. «Еще несколько километров, и мы будем на месте!» Несколько километров растянулись в итоге на двухчасовые блуждания по городу. Пару раз были такие моменты, что я, не стесняясь, хватала Лориэля за руку. Слишком неблагополучно выглядели некоторые дома, а вместе с ними и личности, проживавшие там. «Никогда не думала, что среди мейринцев есть такие», — поделилась я с Лориэлем своими наблюдениями. «Ой, да этого сброда в любом месте полно», — легко отмахнулся он. «Не каждый человек готов трудиться, чтобы жить достойно. Мейринцы не исключение. Плюс тут явно присутствует тяга к дурманящим зельям, по крайней мере, у некоторых налицо соответствующий стеклянный взгляд. А ты уверен, что мы движемся в правильном направлении? Может быть, твой внутренний компас сломался? Или ты неправильно читаешь свиток?» — поинтересовалась я, с осторожностью поглядывая на местных аборигенов, которые в большей своей массе выскочили на улицу, чтобы поглазеть на необычных гостей. «Да уж, здесь, наверное, даже стража практически никогда не появлялась. Интересно, чем же они питаются?» «Уверен», — кивнул Лориэль. «Я думаю, наш путь лежит за пределы города, как я изначально и предполагал». «Хорошо. Надеюсь, что восточные ворота уже неподалеку. Мне не по себе от их близости». «Расслабься. Ты сильный маг, и я рядом. Не обращай внимания. Среди темных таких пропащих личностей много. Я к ним привык. Им главное не показывать свой страх, а также жалость. Вопьются в тебя мертвой хваткой». Я испуганно вздрогнула. Хотя он, наверное, имел в виду больше образную фигуру речи, но меня проняло. Глубоко вздохнула и постаралась навесить на лицо максимально суровое выражение, на которое только была способна. Пускай боятся. «Еще один поворот, и будут восточные ворота», — оповестил меня Лориэль. «Ох, хвала Пресвятой Богине!» Сразу напряжение в плечах ушло. «Да ладно тебе! Когда ты еще на такой колорит полюбуешься?» — засмеялся мой супруг. «Уважаемые, хорошего вам денечка!» Он шутливо поклонился двум случайным бродягам, не отрывавшим от нас взгляд. Один из них кивнул другому, как будто это что-то означало, был какой-то знак. Отвернулась, полагая, что моя впечатлительность зашкаливает. Лориэль прав. Кто тут способен причинить нам вред? Да никто из них, даже если они все вместе разом вдруг решили бы атаковать. Рассуждая так про себя, споткнулась и чуть не упала. Обернулась назад, чтобы разглядеть, что за камень помешал мне, и сделала это очень вовремя. «Берегись!» — закричала, наблюдая, как в замедленной съемке за летящим прямо на Лориэля кинжалом. На краю сознания я понимала, что он не успеет ничего с ним сделать, и тот воткнется прямо в спину моего нареченного. Казалось, неосознанно, на каких-то скрытых глубоко во мне инстинктах, в последний момент протянула правую ладонь вперед и поймала кинжал. «И это называется, что нам никто не навредит здесь?» — ошарашенно спросила у Лориэля, который успел только обернуться к этому моменту. Он мгновенно сориентировался, увидев в моих руках нож и двух высоких мужчин в черных плащах на другом конце улицы. «Ты молодец», — похвалил он меня, «а я, видимо, всегда пытаюсь видеть хорошее в людях, а зря». И он прошептал что-то на неизвестном мне языке и дунул вперед на тех личностей в конце улицы, к которым как раз подошли первые двое бродяг, что показались мне странными со своими многозначительными кивками. «Мусор выбрось и пошли дальше», — сказал Ариэль, как ни в чем не бывало. «Куда? И что ты наслал на них? Меня все еще потряхивало от пережитого страха, а моему супругу, кажется, было совершенно безразлично, что на него только что покушались. Дай-ка!» Он забрал у меня кинжал и снова повернулся назад. «Надо же, один стоит, видать, выносливый организм». Илриэль метнул кинжалом в оставшегося незнакомца в черном плаще, а я с удивлением обнаружила, что остальные уже лежат на дороге. «Что ты с ними сделал?» — начала была я снова. «Хотя, знаешь, нет, я не хочу этого знать». «Правильно, не бери в голову, тем более ворота уже перед нами». Супруг показал вперед, и я впервые увидела восточный выход из города. Прогулявшись по этой части города, я поняла, почему отец никогда не показывал мне восточные ворота вместе с кварталом. «Там ничего интересного нет, Амелия», — аргументировал обычно он. «Да и за пределами лишь выжженная солнцем степь. Ни одной дороги, только дикие, никем не заселенные земли». На этом моменте в моей голове стабильно возникали романтичные картинки, как я становлюсь покорительницей животных в ничейных землях. Но, как я уже вспоминала сегодня, никто юной наследнице, естественно, не позволял хоть сколько-нибудь близко приближаться к восточным воротам. А сами они, должна заметить, выглядели очень достойно, куда достойнее большинства домов местных аборигенов. Пока я любовалась видом чуть издали, Лорель уже подошел к сооружению вплотную и пытался открыть их, что-то нашептывая себе под нос. «Не поддается», — воскликнул он и в сердцах ударил по воротам. Те слегка всколыхнулись, а в следующую секунду Лорель отбросила назад на несколько метров. «Сильны», — произнес он с уважением, — «но нам все равно надо как-то выбраться наружу». «Может быть, спросим у моего отца?» — озвучила я здравую мысль. «Тогда мы вернемся только завтра сюда, а на счету каждый день, ты знаешь. Дай-ка мне подумать», — сказал он, подняв руку. «Точно. Может сработать, если ты попробуешь выйти. Ведь ты наследница этой крепости. В тебе течет та же кровь, что и в лорде Уиттеле». Я отнеслась с сомнением к данному предположению, но к воротам все же подошла, прислонилась к ним лбом и мысленно попросила открыть путь. «Ничего». Ответом мне была тишина, а также холод камня. Несмотря на то, что день стоял очень теплый и солнечный, ворота он не прогревал. Обернулась назад и встретилась взглядом с Лориэлем. Он ждал, надеялся и верил в меня. Это было видно по его горящему взгляду. Что ж, придется попробовать еще. Повернулась снова к воротам и в этот раз также озвучила просьбу про себя, дополнив ее мысленными картинками, наглядно демонстрировавшими обстоятельства, приведшие нас в это место. С минуту снова ничего не происходило, но камень под моими руками нагрелся. Ворота словно переваривали посланную мною информацию, серьезно задумались над моей просьбой. По крайней мере, мне оставалось только на это надеяться. «Смотри!» — воскликнул Лориэль, указав рукой вперед. «У тебя получилось!» Камень сдвинулся.